Я вытащил его телефон из своего кармана и стер фотографии. Если дознаватель, подумал я, начнет подвергать сомнению то единственное, что знает наверняка тогда. Но я теперь уже не тот человек, каким был раньше. Я больше не пишу биографии людей. Меня интересует только моя собственная история. Я бросил телефон в таз из нержавеющей стали вместе с несколькими монетами и своим бейджем, на котором значилась только моя должность – дознаватель. Га указал на кожаные ремни. «Ты ведь не собираешься надевать на меня эти штуки?» – спросил он. «Простите, но я должен. Мне нужно, чтобы вы поняли, что именно я сделал это с вами, и что это не случилось как-то иначе». Я опустил спинку его кресла, затем ремнями привязал его руки и ноги, но в порядке одолжения не стал затягивать пряжки слишком сильно. «Простите, что не сумел закончить вашу биографию», — сказал я ему. «В противном случае я мог бы отправить биографию вместе с вами, чтобы вы смогли ее прочитать, когда попадете на ту сторону и снова станете самим собой». «Не переживай», — успокоил он меня. «На той стороне будет она. Она узнает меня и расскажет мне, кто я такой». «Могу предложить вам это», — сказал я, вытащив шариковую ручку. «Если хотите, напишите где-нибудь свое имя. В каком-нибудь месте на теле. Там, где никто не заметит. На Умкеюни или между пальцами ног. Поверьте, я не пытаюсь вас обмануть, чтобы узнать, кто вы такой на самом деле». «Ты тоже это сделаешь? Я не хочу знать, кем я был», — произнес я. «Даже не знаю, какое имя написать», — размышлял он. Я опустился на колени, чтобы присоединить все электроды к его черепу. «Знаете, а вашу историю рассказывают по радио», — вспомнил я. «Зачем?» — удивился он. «Не знаю, но поскольку завтра вы не будете каяться на футбольном стадионе, полагаю, им придется придумать новый конец для этой истории». «Конец для моей истории?» — повторил он. «Моя история заканчивалась уже раз 10, но все никак не закончится. Смерть все время приходит за мной, но забирает кого-то другого. Сироты, друзья, командиры. Я пережил их всех». Он явно путал себя со своей историей, что было вполне естественно после стольких пережитых им невзгод. «Это не ваш конец», — поправил я его, — «это ваше начало. И вы пережили не всех своих друзей, а мы ведь с вами друзья, верно?» Он смотрел на потолок так, будто перед его глазами проплывали люди, которых он знал раньше. «Я знаю, почему оказался в этом голубом кресле», — сказал он. «Ну, а ты знаешь?» Ряды красно-белых проводов, которые тянулись к его черепу, напоминали косички. «Раньше это было место», — объяснил я ему, — «где делалась серьезная работа. Здесь граждан отделяли от их историй. В этом и заключалась моя работа. Из этой парочки, человека и его истории, историю сохраняли, а от человека избавлялись. И я полагал, что так и надо было поступать. Таким способом удалось выявить множество ненормальных людей и контрреволюционеров. Сказать по правде, порой виновными признавали не тех, но другого способа узнать правду не было. И, к несчастью, как только историю у человека отнимали, полностью вернуть ее уже было невозможно. Но теперь...» Габ вытянул шею и посмотрел на меня. «Что теперь?» — спросил он. «А теперь человек заблудился в собственной жизни. И оба погибли. И он, и его история». Я настроил запуск автопилота. Габ был силен духом, и поэтому я поставил его на 8. «Расскажите мне, как это бывает, когда люди близкие?» — попросил я. «Это оказалось довольно просто», — ответил Га. «Рассказываешь все другому человеку, плохое или хорошее, то, что помогает тебе казаться сильным и за что бывает стыдно. Если ты убил мужа своей жены, ты должен ей об этом рассказать. Если мужчина напал на тебя, намереваясь изнасиловать, ты должен и это рассказать. Я рассказал тебе все, как сумел. Я, может, и сам не знаю, кто я такой, но актриса свободна. Не уверен, что я до конца понял, что такое свобода, но я прочувствовал ее. И теперь она тоже ее почувствовала. Я кивнул, испытав удовлетворение от услышанного, и вновь обрел свое внутреннее спокойствие. И, наконец, сблизился со своими родителями. Командир Га был моим другом, хотя он и лгал, утверждая, что актриса жива. Он настолько в это уверовал, что для него это стало правдой. Благодаря своей запутанной логике, он открывал мне, своему другу, чистую правду. «Увидимся на той стороне», — сказал я. Он устремился взглядом в несуществующую точку. «Моя мать была певицей», — произнес он. Когда Га закрыл глаза, я щелкнул переключателем. Он сделал несколько непроизвольных движений, глаза его сверкали, руки поднялись. Ртом он ловил воздух, словно карп, выскакивающий из воды в пруду для медитаций. «Моя мать была певицей», — были его последние слова, будто лишь ими единственными он мог описать то, кем был. Я забрался на соседнее голубое кресло, но не стал закреплять ремни. Я хотел, чтобы команда отдела Пубьёк знала, что я сам выбрал свой путь и отверг их методы. Я подсоединил свою сбрую и переключил внимание на запуск автопилота. Я не хотел ничего помнить об этом месте, поэтому поставил его на 8,5. Но и лоботомия была мне ни к чему. Я поставил на 7,5. И если уж быть до конца откровенным, самим собой, я мог признаться, что боялся боли. Я поставил автопилот на 6,5. Дрожа от надежды и, как ни странно, от сожаления, мой палец щелкнул переключателем. Руки мои поднялись передо мной, казалось, будто они принадлежат кому-то другому. Я услышал стон и осознал, что он исходил от меня. Электрический язык глубоко залезал в мой мозг, наподобие того, как языком ощупывают зубы после еды. Я представлял себе, что меня охватит оцепенение, но мое мышление было взвинчено, мысли парили. Все было необыкновенным. Отблеск металлической арматуры, яркая зелень глаза мухи. Существовала только вещь сама по себе, без какой-либо привязки или окружения. Словно рассудок потерял связь со всем остальным. Голубизна и кожа, и кресло. Я не мог свести их воедино. Запах озона был невероятным, а накал лампочек нереальным. Тонкие волосинки у меня в носу сделались жесткими. Эрекция моя была ужасной и тоже существовала как-то сама по себе. Я не увидел ни покрытой льдом горной вершины, ни белого цветка. Я осмотрел комнату, ища их глазами, но видел лишь нечто разрозненное. Блеск, пятно, шероховатость. Я осознавал, что командир Га движется рядом со мной. С парящими в воздухе руками я мог сделать лишь одно — легонько повернуть голову и наблюдать за ним. Одну руку он высвободил из ремня и тянулся к ручке запуска. Я видел, что он включил автопилот на максимум. И это была смертельная доза. Но я больше не мог переживать за него. Я шел своей дорогой. Скоро я окажусь в сельской местности, в деревне, где полно зелени и царит безмятежность, где крестьяне молча взмахивают косами. Там я встречу вдову, и мы не будем тратить время на ненужные ухаживания. Я пойду к ней и скажу, что я ее новый муж. Вначале мы будем спать на разных сторонах кровати. Какое-то время у нее будут свои правила, но со временем наши гениталии соединятся. Это будет правильно и доставит нам удовольствие. Летними вечерами после того, как у меня случится извержение, мы будем лежать в постели и слушать, как наши дети бегают в темноте и ловят лягушек. Моя жена будет хорошо видеть обоими глазами и поэтому поймет, когда я погашу свечу. В той деревне у меня будет имя, и люди будут называть меня тем именем. Я задую свечу, и она станет уговаривать меня спать крепко-крепко, и по мере того, как электричество в моем разуме становилось острее, словно бритва после заточки, я вслушивался в ее голос, произносивший имя которое вскоре станет моим. Утром командира Га разбудил рев двигателей американского военного грузового самолета. Дети уже проснулись и таращились в потолок. Они знали, что это был не тот самолет, который раз в неделю летает в Пекин, и не легкомоторный, отправлявшийся во Владивосток пару раз в месяц. Дети вообще никогда не слышали звука самолета, потому что полеты над Пхеньяном были запрещены. После того, как в 1951 году американцы сбросили на северокорейскую столицу зажигательные бомбы, над ней больше не пролетел ни один самолет. Га разбудил Санмун. Они стали вслушиваться в гул самолета, который направлялся на север, как бы со стороны Сеула, откуда ничему не позволено было прилетать в Пхеньян. Он посмотрел на часы, американцы прибыли на 3 часа раньше. Великий руководитель будет в ярости. «Они низко летят, чтобы предупредить о своем прибытии», — сказал он, чисто по-американски. Санмун повернулась к нему. «Пора», — сказала она. Он посмотрел ей в глаза, чтобы увидеть в них отголоски сегодняшней ночи любви, но она смотрела в будущее, а не в прошлое. «Пора», — согласился он. «Дети!» — крикнула Санмун. «Сегодня мы отправляемся в путешествие. Пойдите, соберите нам с собой что-нибудь поесть». Когда они ушли, она натянула на себя халат и закурила у окна, наблюдая, как над рекой Тадонган снижался огромный американский самолет, выпустив шасси. Она повернулась к Га. «Ты должен кое-что понять», — сказала она. «Если великий руководитель о ком-то и беспокоится, то только обо мне. Он думает, что я ничего от него не скрываю, что меня выдает мое лицо. И с этим ничего поделать нельзя, и поэтому я не гожусь в заговорщице. Он считает меня единственным человеком в мире, которому он может доверять. У него много женщин. Целый Кип-Пым». Примечание. Группа Кип-Пым. Группа удовольствий. Отряд удовольствий, бригада удовольствий, бригада радости. По непроверенной информации, совокупность групп женщин и девушек, около 2000, в возрасте от 13 до 40 лет, по общему мнению, от 18 до 25, удерживаемых главой государства Северной Кореи с целью предоставления удовольствий и развлечений высшим чинам Трудовой партии Кореи, ТПК, и членам их семей, а также особым гостям. Информация о группе поступает в основном от беженцев из КНДР. Каждая группа удовольствий состоит из 3 команд. Манджокчо, команда удовлетворения, предоставляет сексуальные услуги. Хэнбокчо, команда счастья, предоставляет услуги массажа. Камуджо, команда песен и танцев. Ее участниц иногда просят танцевать стриптиз. Девушки со всей страны набираются в группу Кип-Пым согласно критериям, определенным правительством, одним из которых является их девственность. После отбора они проходят период строгого обучения. При этом некоторые участницы группы Хэнбокчо иногда отправляются за границу для обучения массажу. По достижению возраста 22-25 лет девушки обычно выбывают из групп удовольствий, после чего нередко становятся женами корейской элиты, при этом их бывший статус Кип-Пым держится в секрете. Конец примечания. «Но важна для него только я. Тогда сегодня он сильно обожжется». «Я не о нем», — вздохнула она, — «я о тебе. Пойми, если я вырвусь из цепких объятий великого руководителя, то кто-то за это поплатится. А какой будет расплата, трудно даже представить. Ты не можешь остаться. Ты не можешь стать расплатой». «Не знаю, откуда у тебя такие мысли обо мне», — возразил он, — «но...» «Это у тебя в голове постоянно вертятся какие-то мысли, идеи», — перебила его она. «Я думаю, ты вбил себе в голову, посмотрев тот фильм, что благородный человек должен пожертвовать собой». «Ты вытатуирована на моем сердце», — напомнил он. «Ты всегда будешь со мной. Ты должен остаться со мной навсегда. Все будет хорошо», — успокоил ее он. «Я обещаю, Все будет просто прекрасно. Верь мне». «Когда ты так говоришь, мне становится страшно», — произнесла она, опуская струйку дыма. «Все это напоминает какую-то проверку на преданность, и придумал ее даже не мой муж, а какой-то извращенец». Я думал о том, как меняется самоощущение человека, когда он узнает, что его жизнь вот-вот изменится, не говоря уже о том, когда момент этот наступает. Разве Сан-Мун этого не понимала? Она высказала ему свое мнение на этот счет. В ответ он лишь улыбнулся мысли о том, как в одно утро все может измениться, если очень сильно этого захотеть. «Этот твой взгляд», — сказала она, — «даже он выводит меня из себя». Она подошла к нему. Га так хотелось, чтобы она подольше оставалась рядом с ним. «Ты поедешь со мной, слышишь?» — настаивала она. «Ты понял? Я не смогу без тебя. Я никогда тебя не оставлю». Он хотел прикоснуться к ней, но она отстранилась. «Почему ты не хочешь сказать, что поедешь со мной?» «А почему ты не слышишь, что я говорю?» «Конечно, я поеду». Она недоверчиво посмотрела на него. «У меня всех отняли. Сестру, отца, мать, даже того жестокого мужа. Одного за другим. Сделай так, чтобы такое больше не повторилось. Так не должно быть. Ведь у тебя есть выбор. Посмотри мне в глаза и скажи это». Он так и сделал. Посмотрел ей в глаза и произнес. «Ты сказала, что я должен остаться с тобой навсегда. И вот он, я, навсегда. И скоро случится так, что ты не сможешь от меня отделаться». Сан-Мун надела белый чосонот, а красный и синий повесила в машине. Га, переобувшись в свои ковбойские сапоги, спрятал банку персиков в рюкзак и похлопал по карману, проверяя, там ли фотоаппарат. Девочка гонялась за собакой, чтобы надеть псу поводок. Прибежал мальчик. «У меня ловушка пропала», — пожаловался он. «Никто и не собирался брать ее с собой», — заметила Сан-Мун. «Куда брать?» — удивился мальчик. «Мы когда-нибудь смастерим другую», — пообещал ему Га. «Спорим, в нее попалась большущая птица», — сказал мальчик. «У нее такие сильные крылья, что она улетела вместе с моим силком». Сан-Мун стояла перед гробницей, где покоился золотой пояс ее мужа. Га подошел к ней и тоже стал разглядывать драгоценные камни и золотые завитушки орнамента, думая о том, что столь яркое сияние позволяло обладателю этого пояса завладеть любой женщиной в стране. «Прощай, муженек», — прошептала она, выключая освещавшую золотой пояс лампочку. Затем она повернулась и долго смотрела на возвышавшийся в углу царственный футляр от своего каягыма. На лице ее отразилась целая трагедия, когда вместо него она взяла дурацкий инструмент под названием гитара. Во дворе он сфотографировал их у решетки, убитые бобовыми плетями, с белыми распустившимися цветами и усиками прекрасной дыни, за которой ухаживала девочка. Девочка с собакой, мальчик с ноутбуком и Сан-Мун с ужасным американским инструментом в руках. Свет, однако же, был слабым. Га так хотелось, чтобы этот снимок принадлежал ему, а не Ванде. Командир Га в парадной форме медленно отъезжал от дома. Сан-Мун сидел рядом с ним, было прекрасное утро, а в золотом свете кружили ласточки над теплицами ботанического сада, где роились кучи насекомых. Сан-Мун, высунувшись из окна, уныло провожала глазами зоопарк и кладбище мучеников революции. Теперь Га знал, что никакой великий дедушка у нее, дочери простого шахтера с цинковой шахты в Хучанге, здесь не был похоронен. Он смотрел, как пылали ряды бронзовых бюстов, озаренных утренним румянцем, как искрилась слюда на их мраморных пьедесталах, понимая, что никогда больше этого не увидит. Если ему повезет, его снова бросят в тюремную шахту, но, скорее всего, его отправят в один из бункеров великого руководителя, где проводились допросы. В любом случае, ему никогда не попробовать на вкус сока ели на ветру и не вдохнуть соленого аромата сорга, стекающего капля за каплей в глиняный горшок на обочине дороги. Внезапно он испытал наслаждение, вдыхая пыль от колес «Мустанга» и вслушиваясь в глухое шуршание шин, когда они проезжали по мосту Янкагдо. Он видел изумрудную вспышку каждой плитки на крыше павильона самокритики и красное свечение цифрового табло на пхеньянском роддоме, которое показывало количество новорожденных. Он видел на севере громадный американский реактивный самолет, который неустанно кружил над аэропортом, как будто без конца заходил на цель. Он знал, что ему следует научить детей нескольким английским словам и объяснить им, что в случае чего они должны во всем винить его, командира ГА. И он не мог закрыть глаза на то, что Санмон охватила печаль. «Ты подружилась со своей гитарой?» — спросил он ее. Она извлекла из гитары одну безумную ноту. Он протянул ей свои сигареты. «Хочешь сигаретку?» «Не надо, мне сегодня петь», — отказалась она. «Покурю, когда мы окажемся в небе в безопасности. На этом американском самолете я выкурю сотню сигарет». «Мы полетим на самолете?» — удивился мальчик. Санмун пропустила его слова мимо ушей. «Сегодня ты будешь петь прощальную песню для чемпионки по гребле, да?» — спросил ее Га. «Полагаю, мне придется», — вздохнула Санмун. «И о чем эта песня?» «Я ее еще не написала», — ответила она. «Когда я начну играть, слова родятся сами. Но пока в моей голове одни вопросы». Она взяла гитару и тренькнула на ней. «Как долго я знаю тебя», — запела она. «Как долго я знаю тебя», — отозвалась девочка, пропев эту строчку так, будто это была погребальная песня. «Семь морей ты проплыла», — продолжала Санмун. «Семь океанов ты проплыла», — вторила ей дочка. Санмун побренчала на гитаре. «Но теперь ты в море восьмом». «Это море мы домом зовем», — пропел мальчик тоненьким голоском. Га было приятно слушать это пение, словно сделано, наконец, то, что было давно задумано. «Лети, прекрасная леди», — пела Санмун, — «оставь это море, оставь». Девочка отозвалась. «Лети, прекрасная леди, восьмое море оставь». «Вышло неплохо», — сказала Санмун. «Давайте попробуем еще раз». «А кто это, прекрасная леди?» — спросила девочка. «Мы едем прощаться с ней», — объяснила Санмун. «А теперь все вместе». И семья запела в едином порыве. «Лети, прекрасная леди, восьмое море оставь». На лице мальчика не было ни тени сомнения, а вот девочка, кажется, пришла в замешательство, начиная что-то осознавать. Тоска Санмун породила такую гармонию, которая охватила всего Га. Никакая семья на земле не могла создать подобного звучания, и он купался в нем. И даже вид футбольного стадиона не мог омрачить этого прекрасного чувства. В своей униформе Га беспрепятственно проехал в аэропорту мимо терминала к ангарам, где для встречи американцев собрали с улиц Пхеньяна целую толпу. Граждане стояли с портфелями, ящиками с инструментами и логарифмическими линейками в руках. Оркестр легкой музыки Вон Ясанг наигрывал мелодию «Стрижка, быстрый бой» в ознаменование военных достижений великого руководителя. А тем временем несметное количество детей в желто-зеленых гимнастических костюмах отрабатывали навыки лог-роллинга на больших белых пластиковых бочках. Сквозь дымок барбекю Га видел ученых, солдат и сотрудников Министерства массовой мобилизации в желтых нарукавных повязках, которые выстраивали большую толпу рядами по росту. Американцы наконец решили, что наступил безопасный для приземления момент. Серое чудовище поднималось и опускалось, крылья его были шире взлетно-посадочной полосы. А наконец самолет приземлился, проехав сквозь строй фюзеляжей Антоновых и Туполевых, брошенных у озелененных дорожек. Га припарковал автомобиль у ангара, где после возвращения из Техаса заслушивался отчет доктора Сона и его самого. Он не стал вытаскивать ключ зажигания. Девочка несла мамино платье, а мальчик вел на поводке собаку. Сан-Мун взяла гитару, а командир Га футляр от гитары. Вдалеке он заметил стоявшие в свете утреннего солнца без дела баранки. Когда они подошли, великий руководитель беседовал с командиром Парком. Увидев Сан-Мун, великий руководитель показал ей знаками, чтобы она подняла руки. Он хотел рассмотреть ее платье. Подойдя ближе к нему, она покружилась, мелькая подолом своей чимой, а затем поклонилась. Великий руководитель поцеловал ей руку, он вытащил два серебристых ключа и взмахнул рукой, указывая, где Сан-Мун может переодеться. То была точная копия храма Похен в миниатюре, с его красными колоннами и приподнятыми краями крыши, с бревнами, похожими на свитки. И хотя гримерка оказалась не больше будки, в которой продают проездные билеты, каждая ее деталь была изысканной. Великий руководитель подал ей один ключ, а другой положил себе в карман. Он что-то сказал Сан-Мун, чего Га не расслышал, и та впервые в тот день засмеялась. А наконец, великий руководитель заметил командира Га. «А вот и чемпион Кореи под хэквондо», — объявил он во всеуслышание. По толпе прокатились одобрительные возгласы, отчего Брандо завилял хвостом. Командир Парк добавил. «И он привел с собой самую злую собаку». Великий руководитель засмеялся, и все засмеялись вместе с ним. «А если великий руководитель и был в ярости, — подумал Га, — то именно так он и проявлял это. Самолет медленно, с трудом, преодолевал посадочную полосу, явно не предназначенную для такого гиганта. Великий руководитель повернулся к командиру Га, чтобы поговорить с глазу на глаз. «Не каждый день приезжают американцы», — сказал он. «У меня такое чувство, что сегодня необычный день», — поддержал разговор Га. «И в самом деле», — согласился великий руководитель. «Мне кажется, что после этого все пойдет по-другому. Для всех нас. Мне нравятся такие возможности. А тебе? Новое начало. И вперед. С новыми силами». Он с любопытством посмотрел на Га. «Ты никогда не рассказывал мне об этом, но мне всегда было любопытно узнать, как же тебе удалось выбраться из той тюрьмы? Хорошо бы напомнить великому руководителю, что они живут в такой стране, где людей учат принимать любую реальность, какую им преподносят». Га раздумывал, стоит ли ему говорить о том, что любому гражданину, который вздумает задавать вопросы о происходящем вокруг или даже просто заметит, что реальность изменилась, грозит наказание, окончательное и бесповоротное. Даже надзиратель не рискнул бы так поступить. Но вместо этого Га сказал. «Я надел форму командира Га и стал говорить так, как говорил он. У надзирателя на плече был огромный камень. Он думал только о том, как бы его снять с себя». «Да, но как тебе удалось заставить его действовать так, как нужно было тебе? Повернуть ключ в замке и открыть ворота тюрьмы? У тебя не было над ним власти. Он знал, что ты был никем, самым ничтожным из всех заключенных, безымянным никем. И все же ты заставил его освободить тебя?» Командир Га пожал плечами. «Я думаю, надзиратель посмотрел мне в глаза и понял, что я только что одержал победу над самым опасным из живущих». Великий руководитель засмеялся. «Теперь-то мне понятно, что ты врешь», — сказал он. «Ведь этот человек — я!» Га тоже засмеялся. «Да, так и есть». Гигантское воздушное судно приближалось к терминалу. Наконец, его двигатели стихли, и он остановился. Толпа уставилась на темные окна кабины в ожидании того, что летчик подгонит самолет к двум работникам аэропорта, которые подавали тому знак оранжевыми дубинками. Но вместо этого двигатели воздушного судна взревели, самолет развернулся и снова выехал на взлетно-посадочную полосу. «Они уже улетают?» — удивилась Сан-Мун. «Несносные американцы!» — возмутился великий руководитель. «Какая прелестная выходка! Они что, никого не заметили?» Реактивный самолет двигался по взлетно-посадочной полосе. Достигнув стартовой позиции, он остановился. Огромный нос гиганта медленно открылся, и оттуда опустился гидравлический грузовой трап. Самолет находился на расстоянии около километра от терминала. Командир Парк, ругаясь, пытался заставить согнанных для встречи американцев граждан двигаться. В лучах солнца на его лице сияли прозрачно-розовые рубцы от шрамов. Десятки детей погнали свои бочки к взлетно-посадочной полосе, в то время как толпа граждан под натиском Парка отступила назад. Между ними мелькали, словно привидения, вилочные погрузчики и личный автомобиль великого руководителя. Позади находились оркестр, яма для барбекю и выставка сельскохозяйственного оборудования КНДР. Командир ГА увидел товарища Бука, который на желтом вилочном погрузчике пытался сдвинуть с места храм, где должна была переодеваться Санмон, но тот оказался слишком громоздким. Однако на этот шум никто не оглядывался, пока командир Парк отчитывал толпу, отойдя назад. «Неужели американцев ничего не вдохновляет?» — спросил великий руководитель, когда самолет протащился мимо. «Им не знакомо воодушевление, уверяю вас». Он указал на терминал. «Посмотрите на огромное здание аэропорта со статуей Ким Ир Сена, величайшего патриота нашего народа, моего отца. Посмотрите на малиново-золотую мозаику пламени Чучхе. Разве не кажется, что оно плывет по-настоящему в утреннем свете солнца? И где же паркуются американцы? У туалета для стюардесс и у пруда, куда самолеты сбрасывают отходы». Санмун покрылась испариной. Они с Га переглянулись. «А американская девушка?» — спросил его Га. «Она к нам присоединится?» «Занятно, но именно вам придется позаботиться об ее воспитании», — заявил великий руководитель. «Мне повезло оказаться в компании самой корейской пары в нашей стране, чемпиона по нашему национальному боевому искусству и его жены, народной артистки. Могу ли я узнать ваше мнение на этот счет?» «Мы вас внимательно слушаем», — заверил его Га. «Недавно», — сказал великий руководитель, «я узнал, что можно сделать такую операцию, после которой корейский глаз будет выглядеть так же, как европейский». «Но зачем это нужно?» — удивилась Санмон. «Зачем?» — повторил за ней великий руководитель. «Неизвестно, но такие операции делают. Меня в этом заверили». Га почувствовал, что разговор удаляется на такую территорию, где можно нечаянно сделать неверное движение. «Ах, эти чудеса современной медицины», — сказал он, стараясь говорить общими фразами. «Плохо, что их приходится применять в косметических целях, ведь в Южной Корее рождается столько уродцев и людей с заячьей губой». «Хорошо сказано», — заметил великий руководитель. «Но эти достижения медицины можно использовать и в социальной сфере. Сегодня на рассвете я собрал пхеньянских ученых и поставил перед ними вопрос, можно ли европейский глаз превратить в корейский». «И что же они ответили?» — спросила Санмон. «Они единодушны во мнении», — сообщил великий руководитель. «С помощью серии процедур любую женщину можно сделать кореянкой. С головы до ног, так они утверждают. Когда врачи поработают над ней, она станет такой же кореянкой, как служанки в мавзолее правителя Тангуна». Примечание. Тангун Ван Гом. Легендарный основатель государства Кочосон, древний Чосон, считающегося первым корейским государственным образованием. Конец примечания. «Скажи мне», — обратился он к Санмон, — «как ты думаешь, эту женщину, новую кореянку, можно будет считать девственницей?» Га начал что-то говорить, но Санмон перебила его. «Любовь подходящего мужчины может сделать женщину чище, чем утроба, которая произвела ее на свет». Великий руководитель посмотрел на нее. «Я всегда могу рассчитывать на твой глубокомысленный ответ», — произнес он. «Но серьезно, если операции пройдут успешно, и она придет в себя во всех отношениях, можно ли будет применить к ней термин «скромная», чтобы описать ее? Можно ли будет называть ее кореянкой?» Санмун ответила без колебаний. «Это совершенно невозможно». — сказала она. «Эта женщина так и останется самозванкой. Кореянка — это слово, написанное кровью на сердце. Ни одну американку нельзя так назвать». «Да, она плыла на своей лодочке под палящим солнцем. Но смотрели ли ее близкие в глаза смерти, чтобы она смогла жить? Связывает ли ее с предками лишь горе? Был ли ее народ захвачен монголами, китайцами, японцами десятки тысяч лет?» «Это сказано так, как может сказать только истинная кореянка», ответил великий руководитель. «Но ты произносишь слово «самозванка» со злобой. Оно звучит отталкивающе в твоих устах». Он повернулся к Га. «Скажи мне, командир, что ты думаешь о самозванцах? Может ли замена со временем перерасти во что-то настоящее?» «Замена становится настоящей», — ответил Га, «если объявить об этом публично». Великий руководитель поднял брови в знак согласия с истинностью его утверждения.